Дыхание и прана. Во всем мире в духовных и йогических традициях используют дыхание. Оно не только приносит необходимый для жизни кислород и удаляет продукты распада, но и оживляет нас силой тонких пранических энергий. Дыханию уделяется главное внимание во многих традициях медитации, и оно используется в большинстве йогических практик. Точно так же, как материальное тело – грубая форма света, дыхание – это грубая форма праны, которой мы можем управлять в своем теле. Работая с дыханием, мы управляем более тонкими уровнями праны, лежащими в основе дыхания. В следующих ниже практиках цикл дыхания подразделяется на четыре части – вдох, дополнительный вдох, задержка и выдох. Вдох. Делая во время этой практики вдох, полностью откройте тело. Почувствуйте, что вы с радостью принимаете то, что в вас входит. Представьте, что человек, которого вы любите больше всего на свете, после долгого отсутствия пришел к вашему порогу. Вот каким чувством нужно сопровождать вдох. Зовите его, приветствуйте, благодарите. Дополнительный вдох. После вдоха на миг задержите дыхание, а потом сделайте дополнительный вдох. Я имею в виду, что нужно сделать вдох без предварительного выдоха, тем самым заполнив оставшееся пространство легких. Мы редко делаем абсолютно полный вдох, а дополнительный вдох делает вдох полным. Во время дополнительного вдоха постарайтесь ощутить, как тело наполняется духовным нектаром, благословениями, блаженством, которое исходит от вдыхаемого воздуха и распространяется по телу. Задержка. Завершив вдох, задержите дыхание. Задержка дыхания нужна для порождения внутреннего тепла, внутренней энергии, внутреннего огня. Ощутите этот огонь. Представьте, что жар распространяется по всему телу. В четырех из следующих пяти упражнений, в разделе о пяти внешних практиках цалунг, задержка осуществляется в определенной части тела. Задержка дыхания в той или иной области – это способ задержать на ней внимание, направить прану и сосредоточить ее в одной из чакр. Каждая чакра связана с конкретными качествами переживания. Когда дыхание задерживают в области чакры, а потом отпускают, соответствующее качество активизируется. Иначе говоря, благодаря открытию чакры с помощью дыхания, связанное с ней качество получает энергетическую поддержку. Выдох. На выдохе пусть выйдут наружу все вредоносные энергии или напряжения, которые вы испытываете. Все это покидает ваше тело, ваш ум и энергию. Выдохните все, что вредит вам или стало бесполезным. В качестве предварительной практики можете посвятить некоторое время освоению такого дыхания. Вдыхайте с чувством, что ваше тело, энергия и ум открываются, с ощущением радости. Сделайте дополнительный вдох и наполнитесь блаженством, пронизывающим все тело. Задержите дыхание и породите внутренний огонь, который поддерживает ощущение блаженства и сжигает препятствия и загрязнения. Очиститесь от всего вредоносного и мешающего, представляя, что выдыхаете его в виде воздуха цвета дыма. Если постоянно удерживать внимание на дыхании, это сделает практику более полной и действенной.